книги Осади правильно замечают, что как только какой-то герой Десада перестает идти по пути все более страшных и разрушительных преступлений, он сам немедленно становится жертвой более последовательного либерала. И далее. Если современное общество, шире современное человечество, страшно боится фашиста, в кавычках, и если эта фигура соответствует определенному глубиннейшему пласту коллективного бессознательного, то такой фашист обязательно появится. Конечно, не в форме политического движения, сходного с итальянским или немецким прецедентом, новый фашизм возникнет по иной логике и на основании иных законов, так как он будет качественно другим. Конец цитаты. Вот так у Дугина, как, впрочем, и у Воробьевского, тонко переводятся акценты с извращенности и маниакальности Десада на его последовательность и предельную честность с его отрицания всех устоев человечности на важнейшую метафизическую проблему о субъекте свободы. Избавление же от пугающего фашизма, который Дугин, ко всему прочему, берет в кавычки, мол, как несуществующий жупел. Когда фашисты придут и, как пишет Дугин, начнут свои пытки и не остановятся до тех пор, пока не прочтут в наших глазах первые признаки понимания того, в какой реальности мы находимся и что мы в ней должны были бы делать. Сам Дугин видит в низвержении всех либеральных основ современного общества, опостылевших национал-большевизму, как он называет себя и своих сторонников. Дугин пишет, как любил повторять великий Евгений Головин, тот, кто идет против дня, не должен бояться ночи. Нет ничего приятнее чувства, когда почва уходит у вас из-под ног. Это первый опыт полета. Гадов это убьет, ангелов закалит. Не молочная благостность, но черное страдание. Не тихое успокоение, но терзающая огненная драма расколотого бытия. Это путь вина. Он разрушителен, страшен, в нем царствует гнев и буйство. Этот путь чудовищно сложен, но только он истинен. Разве не говорили мы наивным оптимистам правой руки, куда заведет их чрезмерное онтологическое доверие? Они нас не послушали. Теперь пусть пеняют на себя и читают книжки New Age или пособия по маркетингу. Мы никого не простили, мы ничего не забыли. У нас очень долгая память, у нас очень длинные руки, у нас очень суровая традиция. А. Дугин, гностик, в книге «Тамплиеры. Пролетариат». Но тогда нам, прочтя подобное откровение, уже трудно понять, чем все это отличается от фашизма Гитлера и Муссолини. Впрочем, тема фашизма и фашистов требует отдельного разговора. Нас же она заинтересовала лишь в связи с упоминанием нами выше имен Кураева и Дугина, людей совершенно разных, но имеющих в их взгляде на мир, и в частности на православие, нечто общее. А именно, есть такие характерные признаки, которые связаны друг с другом и питаются от одного корня. Интуитивно эти общие черты, следуя за нашим повествованием, читатель мог заметить уже давно. Специфическое отношение к женщинам, унижение их и презрение к ним, несмотря на расшаркивание реверанса в отдельных случаях. Примечание. Дугин, как апологет левого пути, что он прям признает в гностике, смотри, тамплиеры, безусловно разделяет классическое положение тантры. Однако, чтобы уловить всю глубину особенного тантристского, в случае с Дугиным, традиционалистского взгляда на женщину, необходимо хорошо знать всю изучаемую доктрину. Смотри, например, интервью с Дугиным, а также его работу «Орден непорочного единорога». Специфическое отношение к теме секса, к теме перверсий, обилие в лексиконе или в оперировании образами грязи, игнорирование исторического факта Второй мировой войны как небывалого человеческого бедствия, поставившего планету на грань выживания и спасенной русским Иваном. Примечание: Ксения Мялова отмечала ерничание Кураева по поводу войны, подчеркнув, что для него, ненавидящего все советское, факта войны словно и не было. Звезда Волхвов. Гнетущее чувство пессимизма и беспросветности, наряду с завуалированным насмешничеством над светлым, простым и бесхитростным. Но есть и главное.